Одним словом, что говорит, солдат свое дело знает. Через полчаса она откидывает все, что на нее навалено. Жарко! Принеси мне из кухни воды. Я иду в кухню, нахожу воду и, черпанув кружкой, приношу. Пьет, смотрю, опять своими глазищами на меня уставилась и хоть зубами не стучит, а все равно начинаю волноваться. Хозяюшка, напилась, спрашиваю у нее. Нет, говорит, и дает мне кружку. Там на кухне в кувшине айран принеси мне. Ну, нет, думаю, надо рвать когти, пока мужики меня не застукали в этом доме. Беру кружку, потихоньку прихватываю ружье и как будто на кухню, а сам даю драпака. Слава богу, гроза кончилась, градины на земле так и сверкают, а я радуюсь жизни и иду. Вот как иногда бывает. Лежит под одеялом, зыркает глазами, а зубы так и стучат. Попробуй пойми, чего ей надо. Я-то ее быстро раскусил, но другой на моем месте чикался бы, укрывая ее чем попало или подавая напитки. А тут бы подоспевшие мужики прихлопнули его на месте. Шутка ли? Кругом чужое село, град стучит о крышу, а тут женщина зыркает из-под одеяла, а у самой зуб на зуб не попадает. Пока рок не занес над человеком свою карающую руку, человек может выйти невредимым из самых опасных приключений. Вот несколько случаев из жизни Марата, подтверждающих эту древнюю аксиому. Первый случай произошел по воле самого Марата. После окончания школы Марат поехал в Москву с твердой уверенностью, что он поступит в институт кинематографии на операторский факультет. Он уже тогда увлекался фотографированием, а для поступления на этот факультет надо было представить образцы своих снимков. Марат был уверен, что его примут, хотя бы для того, чтобы его снимки остались в институте. Настолько он был уверен в успехе своих фотографий. Но, увы, он не прошел по конкурсу, и ему с оскорбительным равнодушием вернули снимки вместе с документами. Что было делать? Набранных баллов хватало для поступления в какой-то совершенно не интересовавший Марата, кажется, мясо-молочный институт. По инерции Марат туда поступил, но сильно страдал не только от профиля института, но и от самого его названия. Девушки улыбались, когда он называл свой институт, и легко прерывали очередной сеанс романтического гипноза, которым он обволакивал их сознание. Через 2 года учебы в этом институте Марату пришла в голову простая и гениальная мысль. Он решил обратиться к товарищу Берии, как к земляку. Берия в самом деле был наш земляк. И попросить перевести Марата из мясомолочного института в институт кинематографии. Марат правильно рассчитал, что у Берии на это хватит силы и авторитета. Как человек действия, Марат не стал долго мусолить свою мечту. Он был уверен в успехе своего мероприятия, если, конечно, ему удастся увидеться с Берией. Встречу с всесильным министром он приурочил к очередному сбору земляков в ресторане «Арагви». Чтобы не выглядеть в глазах Берии полным эгоистом, он решил не только попросить перевести его в институт кинематографии, но и пригласить его на дружеский ужин земляков. Марату не раз показывали на особняк Берии возле Садового кольца. Туда он и ринулся. Ему повезло. Еще за полквартала он заметил, что Лаврентий Павлович прогуливается возле своего особняка, а 2 полковника с обеих сторон тротуара ограждают маршрут его прогулок. Марат бесстрашно устремился к месту прогулки Бери. «Вам что?» — спросил полковник, останавливая Марата, когда тот подошел к охраняемому тротуару. «У меня...» «Просьба к товарищу Берии», — сказал Марат, и сам себя поправил. «Вернее, 2 просьбы, как к земляку». «Какие просьбы?» — спросил полковник. Марат видел, что Берия приближается к ним, но ждать было неудобно. «Я земляк, Лаврентий Павлович», — сказал Марат. «Учусь в мясо-молочном институте и хотел бы попросить, чтобы меня перевели в институт кинематографии. Кстати, снимки, которые он представлял в институт, лежали у него в кармане наготове. А вдруг товарищ Берия заинтересуется?» «Товарищ Берия такими пустяками не занимается», — отвечал полковник холодно, но не враждебно. К этому времени к ним подошел Лаврентий Павлович. «В чем дело?» — спросил он. Теперь Марату стало неудобно за свою первую просьбу, и он, не повторяя ее, приступил ко второй. «Лаврентий Павлович», — сказал Марат, — Мы, ваши земляки, закавказские студенты, хотим вас пригласить на дружеский ужин в Арагве, который состоится завтра в 20:00 вечера.